Магнус в окружении воинов Сехмет по зеркально-гладкой поверхности направился к единственному возвышающемуся объекту. Эта гора когда-то служила логовом военачальникам зеленокожих, но вершину снесли, а покрытое сталью основание стало помостом для императора и его благородных сынов. Магнус тоже займет место рядом со своим генным родителем и братьями – Дорном, Ханом, Ангроном, Сангвинием, Хорусом, Фулгримом, Мартарионом и Ларгаром. Всю дорогу от самого скопления приют Ковчега воины Тысячи Сынов тщательно готовились к этому дню, и никто не хотел показаться недостойным своих братьев. Для сопровождения Магнуса к помосту Ариман отобрал самых лучших и опытных воинов своего братства и каждого снабдил почетным картушем, прикрепленным к доспехам восковым скарабеем. Аурамагма в шутку предложил всем выбить по одному глазу, чтобы в них признавали избранников Магнуса. Никто не засмеялся, но Аурамагма никогда не отличался тонким юмором. Во главе 36 воинов Сехмет шли капитаны братств, старшие воины Песиджета, носящие титул магистров храма. Отсутствовал только Фаэль Тарон, поскольку его братство осталось на Проспера, чтобы защитить его жителей и тренировать учеников, которые питали надежду когда-нибудь оказаться в числе Тысячи Сынов. Над их головами, наслаждаясь мощными потоками примитивной энергии эфира, резвились мерцающие силуэты хранителей. Некоторые невидимые послеобразы остались от представителей ксеносов, которые называли эту скалу своим домом. Они были грубыми и мощными, как огнеметы, но к тому же очень недолговечны. А Эпио следовал в потоке, остающемся после Магнуса. И Ютипа рыскал по краю отряда вместе с Паеоком и Эфрой, представляя собой единую массу света, крыльев и глаз. В воздухе у Ланора, несмотря на горячий запах Прометия, вездесущий аромат оружейного масла и биохимикалий Астартес, еще остались следы зеленокожих. Облака выхлопных газов длинными полосами стелились над землей. И в воздухе постоянно чувствовался запах разогретого металла машин-механикум, их экзотических масел и смазок. Вся плоскость, насколько хватало глаз, была занята тысячами Астартес, которым предстояло принять участие в триумфальном марше. Поскольку на планете собралось неимоверное количество воинов и различного вооружения, в атмосфере чувствовалась какая-то напряженность, взрывоопасная смесь воинской гордости и превосходства. Довольно обычная при встрече солдат из разных частей. Каждое подразделение приглядывалось к соседям, прикидывая, кто из них сильнее, решительнее и отважнее. Ариман шагал рядом с Магнусом, и во взглядах своих собратьев, обращенных на могущественного примарха, улавливал скрытую настороженность. «Я никогда не видел, чтобы в одном месте собралось такое множество Астартес», — сказал он Магнусу. «Да, впечатляющее зрелище», — согласился Магнус. «Мой отец всегда понимал толк в символических жестах. Они этого никогда не забудут, и рассказы разнесутся по самым дальним уголкам галактики». «Но почему сейчас?» – спросил Ариман. «Ведь Великий Крестовый Поход подошел к завершающему этапу». По лицу Магнуса пробежала тень, словно Ариман коснулся нежелательной темы. «Потому что для человечества наступает эпохальный момент», – сказал примарх. «Грядут великие перемены. А этот этап необходимо отметить в памяти всей расы. Кому из нас представится еще один случай пережить подобные события?» Ариман не мог не согласиться с этими доводами. Но по пути к первому пропускному пункту перед помостом императора он понял, что Магнус искусно уклонился от ответа на его вопрос. На подходе к усеченному подножию скалы часовыми стояли два титана класса владыка войны. Эти боевые машины, украшенные позолотой и символическими молниями императора, прибыли с Терры, чтобы защищать своего повелителя. Здесь же стояли самые могучие представители преторианской гвардии – Кустодис, великолепный сплав технологий и боевого духа. «А они больше, чем тот, что ты поставил у входа в храм Перидов», – сказал Хатхор Маат Калофису, когда они проходили между машинами. «Да, больше», – согласился Калофис, – то ли не замечая, то ли игнорируя его насмешливый тон. Но войну не всегда выигрывает тот, у кого самая большая пушка. Канис Вертекс хищник и, погибая, заберет с собой обоих этих красавцев. Величина – это неплохо, но большее значение имеет опыт, а его с лихвой хватает Канис Вертекс после Кориовалума. «Как и всем нам», – понимающе кивнул Фозист Кар. «Но говоря о Канис Вертекс, разве не стоит отметить, что он был хищником?» «Мы еще посмотрим», – с усмешкой ответил Калофис. «Титаны меня не беспокоят», – сказал Хатхор Маат. «Это всего лишь машины. Да, они очень большие, но без принципов это всего лишь гигантские статуи. Адепты Механикум при всем своем опыте так и не сумели создать машину, которой не потребовался бы для управления человеческий разум. Я могу так раскачать молекулы воды в черепе принципса, что он взорвется, могу довести до кипения его кровь и послать на броню разряд в 1 000 000 вольт и уничтожить весь экипаж. Я тоже легко могу с этим справиться», – вставил Фозист Кар. «Помните, я уже однажды сделал это?» «Да», – ответил Утизар. «Мы все прекрасно об этом помним. Ты никогда не устаешь рассказывать, как спас примарха от Титана Акхору». «Точно», – сказал Фозист Кар. «В конце концов, чем он больше, тем сильнее он тебя изуродует, когда доберется», – закончил Ариман. «Наш долг – сопровождать примарха, а не хвастаться своей силой». Сразу за титанами их встретили огромные золотые воины, охранявшие все подходы к центру континента. Эти гиганты, не уступавшие ростом Астартес, были одеты в золоченую броню, украшенную рукописными изречениями и развивающимися клятвенными свитками под восковыми печатями. На пропускном пункте их было 6. За их спинами урчали двигателями 3 лендрейдера. А в стороне стояли еще и пара терминаторов. «Сначала титаны, потом еще и это. Вам не кажется, что они ожидают каких-то неприятностей?» — насмешливо спросил Хатхор Маат. «Они всегда ожидают неприятностей», — ответил Ариман. «А по-моему, все эти меры предосторожности смешны и никому не нужны. В конце концов, кто осмелится на какие-то диверсии, когда мир кишит Астартес и лучшей боевой техникой Империума?» «А ты когда-нибудь встречался с Кустодис?» – спросил Фозист Кар. «Нет. А какое это имеет значение?» «Если бы ты с ними пообщался, ты бы не задавал таких глупых вопросов». «Я был знаком с одним из них еще до отъезда на Проспера», – сказал Ариман. «Это был молодой, прямой как шомпол воин по имени Вальдор. Я думаю, примарх его помнит». Магнус что-то проворчал, и все поняли его отношение к этому знакомству. «И что ты о нем думаешь?» – спросил Утизар. «А ты не понял?» – воскликнул Хатхор Маат. «В чем дело? Ты больше не чувствуешь чужие мысли?» Утизар проигнорировал насмешку капитана Третьего Братства. Магнус повернулся к своим офицерам, и преувеличенно серьезное выражение его лица вызвало усмешку у Аримана. «Хватит», – сказал Магнус. «Неважно, что вы капитаны. Если Кустодис решат, что вы недостаточно серьезно настроены, вам не удастся пройти внутрь. Их слово – закон. И когда дело касается безопасности Императора, даже примарх не может отменить их приказ». «Ладно, Азик», – не сдавался Хатхор Маат. «Расскажи, что собой представляет этот Вальдор?» Магнус доброжелательно кивнул, и Ариман начал рассказывать. «Это претарианец, действующий с беспощадной эффективностью и абсолютно лишенный чувства юмора. Я полагаю, что служба в подразделении, отвечающем за безопасность величайшей личности в галактике, оставляет не так уж много времени для веселья». «Не так уж много?» – неожиданно раздался чей-то голос рядом с Ариманом. «Совсем не оставляет.